Будь Ирани на базе летного отряда, точно посадил бы за руль ее, но она сдавала последние тесты, так что пришлось забираться в водительское кресло, заводить движок и подхватывать минивэн самостоятельно. Слава богу, ветер, руливший последним, не тупил от слова совсем, и я дожил до звонка Вити, а он, потребовав подробностей, отвлек от мелких раздражителей. У Лизы есть подружка, из рода Лаптевых, старше месяцев на 5. В прошлый понедельник у девочки начались пульсации селиверстого. Родичи увезли ее в какой-то форт и инициировали по минималке, то есть довели к границе между 10-й и 9-й, разбили там палаточный лагерь и все такое. Полина вернулась в Новомосковск только вчера, а сегодня пришла в школу, и на одной из перемен, по пути из кабинета в кабинет, Максакова подарила ей искру лесного кота семерки, добытую с моей помощью. Узнав, что с этой искры можно будет приживить пелену теневика, подружка аж задохнулась от счастья и принялась благодарить. А старшеклассник, как раз проходивший мимо, решил, что представительнице настолько никчемного рода подобные умения ни к чему. Поэтому выхватил шкатулку из рук девочки, прикрылся друзьями от мгновенно озверевшей Лизы и насмешливо заявил, что добыть настолько высокоранговую искру она, жалкая десятка, не могла, значит, украла ее у старших родственников. И он, поборник справедливости, вправе наказать ее за воровство. «Гаденыш», — гневно выдохнул Виктор, извинился за то, что перебил, и попросил продолжать. Пробиться к нему Максакова не сумела, помешали старшеклассники, поэтому вызвала на дуэль. Как именно, пока не знаю, но скоро выясню. Зато знаю, что этот уродец проигнорировал до нельзя конкретное предупреждение Лизы, нашел возможность намешать болтушку и употребил искру сам. Что за предупреждение? Она дала слово, что убила лесного кота теневика с моей помощью, соответственно, тот, кто присвоит эту искру, проклянет миг, когда решится на такую глупость. А сколько лет этому мальчишке и из какого он рода, знаешь? Из Кочубеев. Марат Алексеевич, вроде, старше Лизы года на 2, но это не точно. В кабинет директора школы я вошел в 22 минуты первого, просмотрел записи с обеих видеокамер, перегнал на мобильный терминал, прихваченный из Бурана как раз на этот случай, поблагодарил трясущегося Руслана Константиновича за помощь и вышел в коридор. Ровно в половину припарковал машину в подземном гараже дуэльной арены, а еще секунд через 40 увидел первый эскорт с гербами Вороницких, выкатившийся на этаж, махнул рукой и, поскучав еще немного, ответил на приветствие императрицы, мрачной, как грозовая туча. Потом пожал руку ее внуку, улыбнулся Татьяне и услышал низкий рык Людмилы Евгеньевны. «Игнат Данилович, скажите, пожалуйста, а видеозаписи конфликта, часом, не пропали?» «Нет, государыня, они у меня». «Замечательно, тогда вперед, наша девочка ждет». Наша девочка действительно ждала. В одной из лож для поединщиков и в компании с дедом, одноклассницей и ее родичами, увидев нас, расплылась в хищной улыбке, совершенно спокойно отыграла обязательную программу и, не задумываясь, села между императрицей и мною, как только услышала соответствующий приказ Людмилы Евгеньевны, что, естественно, не осталось незамеченным. К этому времени на трибунах успело собраться человек 60, две трети из которых было ни разу не школьниками, и за нами наблюдали внимательнее некуда. Пока государыня просматривала записи и выслушивала комментарии Максаковой, я добросовестно изучил энергетические структуры всех 8 человек, обнаружившихся в противоположной ложе. Хотя нет, не так, оглядев прозрением силуэты 3 витязей, рынды, 2 гридни и дохлого боярина, решил, что в прямом боестолкновении они моей команде не противники, переключился на силуэт средненького дружинника и проанализировал расположение припухлости энергетических узлов. А после того, как понял, на что, в теории, может оказаться способен противник злобной мелочи, счел необходимым перестраховаться, дождался завершения очередного монолога Вороницкой и пихнул Максакову плечом. «Лиз, да, Игнат Данилович, почувствуешь, что не тянешь, используй ледяные иглы, я разрешаю, я потяну». «Совершенно точно», — уверенно заявила она и ухмыльнулась. «Я просмотрела записи всех 6 дуэлей Марата, нашла его слабости, знаю, что он мне не противник, и начну удивлять с первых мгновений боя, если вы позволите применять оплеухи, наледи и окаменения». Я, естественно, позволил, а через мгновение последовал совету Дайны и успел заметить во взгляде Вороницкой, направленном на юную воительницу, хищный интерес. Впрочем, он не помешал женщине воспользоваться своими возможностями и подарить девочке лишний шанс на победу. Какими именно? Ровно без 10 часов она поймала взгляд командира смены телохранителей, коротко кивнула, подождала несколько секунд и обратилась к собравшимся на арене через динамики системы оповещения. Я ознакомилась с записью конфликта и вне себя от ярости. Одна гнилая ветвь рода Кочубеев открыто ограбила девочку, да еще и на 2 года младше себя, после чего согласилась подраться с ее ровесницей по крайним правилам для этого возраста, а другие сочли подобное поведение родича нормальным и вместо того, чтобы прибить мальчишку на месте, повиниться перед юными дворянками и ответить за вину родственника достойными вирами, поддержали конченного подлеца. Запрещать дуэль я, естественно, не буду, но выводы уже сделала, и они вам однозначно не понравятся. Кстати, если ваш поединщик готов, то можете начинать. Злобная мелочь оказала куда толковее, чем я думал, сообразив, почему государыня обратилась к Кочубеям до начала дуэли, недовольно наморщила носик, повернулась к Вороницкой и еле слышно сообщила, что справилась бы со своим противником и так. «Верю», — предельно серьезно ответила та, — «но хочу, чтобы этот мелкий уродец не просто проиграл, а сломался, и, тем самым, показал свое истинное нутро тем одноклассникам, которые либо не понимают, насколько подло он поступил, либо не считают зазорным общаться с таким паскудой. Кстати, скажу несколько слов и вам. Работайте в полную силу, не давайте ему ни одного шанса себя достать и добивайте так, чтобы вашим ровесникам, которые будут просматривать запись этой дуэли, стало страшно с вами связываться. Вы меня поняли? Да, государыня. Тогда выходите на арену, ваш противник уже там». Лиза действительно начала удивлять с первых мгновений, как только судья подал команду «бой». Под ногами парня сантиметров на 15 выше и килограммов на 20 тяжелее нее возникли наледи, а через долю секунды в марево перед его лицом влетела оплеуха, намеренно ослабленная до 10-го ранга, и опрокинула уродца навзничь. Он, естественно, попытался вскочить, причем прогибом, но не смог, не позволило окаменение. Кочубей уперся в пол, чтобы передавить это умение, но под ладонями обнаружились все те же наледи, и усилие, приложенная не перпендикулярно к покрытию площадки, закончилась пшиком. Пока старшеклассник обдумывал новую тактику противодействия, Максакова приложила его 2-й оплеухой, перевернула на живот и снова зафиксировала окаменением. Потом спокойно заняла положение, в котором Марат не мог ее видеть, и принялась шарашить воздушными лезвиями все на тот же 10-й ранг. Попадание на 10-м парень был вынужден восполнить объем почти просевшей защиты и, наконец, допер, что теоретически может отвечать даже из такого положения. Но Лизы в поле зрения не обнаружилось, а голова, увы, не поворачивалась. Все из-за того же окаменения. Сохранить хладнокровие не смог, так как сообразил, что лезвия просаживают защитный покров не абы где, а на заднице, и взбесился. В смысле, секунд 20-25 бил водой и землей вслепую, орал, как резанный, и обещал жестоко изувечить мелкую суку. Ну, а сука работала, как высококлассный андроид, вовремя обновляя контроль, всаживая умение за умением туда, куда считала необходимым и придерживала атаки в те моменты, когда беснующийся Кочубей не успевал восполнить защиту. Результат не заставил себя ждать, в какой-то момент резерв парня показал дно, и Елизавета, оказавшись справа сбоку, со всей дури вбила ногу в 11-е ребро. Тормозить и не подумала, перебила Марату правое запястье, позволила повернуть голову, приложилась подъемом стопы к аристократическому носу и, сместившись влево, всадила каменную иглу точно между ягодиц. Тут судья остановил бой, почему-то решив, что эта травма угрожает здоровью подростка, проверил злобную мелочь на наличие запрещенных артефактов, не нашел ни одного и объявил ее победительницей. А Максакова, величественно кивнув, развернулась на месте и, забыв о существовании Кочубея, неспешно двинулась к нам. Я встретил ее на полпути, назвал красоткой и ушел в рывок, а через миг, возникнув на пути родичей проигравшего, мчавшихся ему на помощь, холодно уставился в глаза самого сильного. Марат Алексеевич имел наглость ограбить одноклассницу Елизаветы Демьяновны, забрав мой подарок, назвал мою подругу воровкой, после вызова на дуэль прилюдно пообещал вступить с ней в интимную связь в извращенной форме и заявил, что плевать хотел на ее защитников. За гнусное обещание он уже ответил задницей, порванной каменной иглой, а за все остальное – нет. Поэтому за оскорбление он должен ответить вырванным языком, а за грабеж и использование чужой искры – потерей своей. Ну, а с вирами определитесь сами, мне этот вопрос не интересен. Согласен с каждым требованием Игната Даниловича, добавил Витя, нарисовавшись слева от меня. Но самую последнюю точку в этом наезде на смертельно побледневшего боярина поставила императрица, обратившаяся к нему через динамики системы оповещения. И не тяните с выполнением этих требований, Матвей Янович. Я тоже считаю себя защитницей Елизаветы Демьяновны и до сих пор держу себя в руках только потому, что ваш родич еще не достиг полного совершеннолетия. Аристократ сломался, приказал одному из гридней вырезать и прижечь Марату язык, чем-нибудь пробить искру, дать по шее и передать дежурному целителю, потом извинился перед нами и попросил разрешения отойти к Максакову и Лаптеву, дабы обсудить с ними размеры вир. Мы, конечно же, разрешили, дождались завершения наказания поборника справедливости, забыли о его существовании и, не обращая внимания на истошное мычание, вернулись в лажу. А там я подошел к Лаптевой, скромно забившейся в самый дальний угол, и поймал ее взгляд. Полина Сергеевна, как и обещала Елизавета Демьяновна, ваш обидчик проклял миг, когда решился вас ограбить. К сожалению, в данный момент у меня нет искр с пеленой теневика, но я вам ее добуду. А пока примите в дар искры со стремительным рывком и защитным покровом. Характер у вас уже есть, а они помогут завоевать всеобщее уважение. Девочка попробовала отказаться, но куда там, мне на помощь пришла Вороницкая. Полина Сергеевна, просматривая записи с камер видеонаблюдения, мы анализировали поведение всех участников конфликта. Вы прикрыли подруге спину, не задумавшись ни на мгновение, хотя не могли не понимать, что в разы слабее любого из одаренных старшеклассников. А мы, то есть, Игнат Данилович, его напарницы, мой внук, его невеста и я, ценим не красоту слов, а достойные поступки. Поэтому примите и приживите искры, подаренные от чистого сердца, задайтесь целью догнать подругу и не сомневайтесь в своих возможностях. Подростки, кичащиеся влиятельностью рода, чистотой крови и заслугами предков, как правило, вырастают самовлюбленными пустышками, а у вас есть неплохие шансы стать личностью с большой буквы. Девчонка закусила губу, с поклоном взяла из рук моей младшенькой шкатулку термос и, решившись, гордо вскинула русую головенку. Ваше императорское величество, откровенно говоря, я задалась целью стать по-настоящему сильной одаренной еще в начале сентября. После того, как проанализировала рассказы Лизы об Игнате Даниловиче и сообразила, что черный беркут завоевал уважение всей империи без посторонней поддержки, причем будучи не дворянином, а самым обычным добытчиком. Но результат дуэли, этот подарок и ваш совет добавили мне мотивации. И теперь я не сдамся ни за что на свете. Вот увидите. И огромное вам спасибо. Глава 28. 27 декабря 2513 поех. Ложу дуэльной арены покинули без 10:02. К этому времени дед Лизы, отец Полины и боярин из Кочубеев о чем-то договорились, поэтому мы, то есть Вороницкие, Ростопчина, мои девчата и я, со спокойной совестью оставили мелочь на старших родичей, одной компанией спустились в гараж и подвели императрицу к ее любимому эскорту. Боковую дверь открыл один из телохранителей, но перед тем, как шагнуть в салон, женщина повернулась к нам и задала риторический вопрос. «Вы сейчас за Орланом?» Я утвердительно кивнул, а Витя отрицательно помотал головой, поймал сразу несколько недоуменных взглядов и объяснился. Сообщение об этой дуэли выбило меня из колеи. Вот я на всякий случай перестраховался. Позвонил Мордвинову и распорядился к 4 часам дня отогнать машину для перелетов по Новомосковску на базу летного отряда, а там передать Ирине Сергеевне. Ну, а вторая машина, как и планировалось, сегодня в ночь уедет в Южный по железке. Значит, вы никуда не торопитесь, верно? Подытожила Вороницкая, выслушала 2 одинаковых ответа и повернулась ко мне. «Игнат Данилович, не подвезете меня до дворца на своем Буране?» Я, конечно же, заявил, что почту за честь, отвел Людмилу Евгеньевну к кроссоверу и был вынужден помочь ей забраться на правое переднее сиденье, ибо садиться на заднее императрица не захотела. Естественно, старшей смены ее телохранителей ощутимо напрягся, но я жестами дал понять, что дурить не буду, выяснил, какое место в кортеже должен буду занять, коротко кивнул и в темпе загнал в машину Олю со Светой. Потом поймал взгляд Вити, виновато развел руками и в том же стиле был послан куда подальше. Вот и пошел, в смысле, сел за руль и завел двигатель, а после того, как встроился в кортеж и вырулил на улицу, превратился в слух, вовремя. Как только мы набрали скорость, Вороницкая развернулась ко мне в полоборота и взяла быка за рога. «Игнат Данилович, скажите, пожалуйста, вы описывали Лизе хоть что-то похожее на тактику, использованную в этой дуэли? Завираться по мелочам я не собирался, поэтому сказал чистую правду. Нет, это ее собственная наработка, а она уже демонстрировала творческий подход к чему-либо. Да, скажу больше, у нее светлая голова, аналитический склад ума и практически отсутствуют шоры». Женщина задумчиво постучала пальцами по своему бедру и негромко пробормотала. «Светлая голова, аналитический склад ума и отсутствие шор, говорите?» «Да, в комплекте с недюжинным талантом к магии, жесткими принципами, редкой целеустремленностью и воистину стальным характером, я пожал плечами, иначе мы бы в нее не вкладывались. Я пришла к такому же выводу, и, откровенно говоря, здорово удивлена тем, что вы фактически отдали настолько перспективную девочку Виктору и Татьяне. Любимых женщин мне хватает за глаза, разбивать сердце этой девочки я не готов, а с вашим внуком дружу в самом правильном смысле этого слова». Достойный ответ, после недолгой паузы заключила она и лукаво прищурилась. «И теперь мне хочется понять, чем вы руководствовались, отправляя Лизу и двух ее ровесников из рода Искрицких в противоположный угол приюта усталого гурмана? Ведь вы не могли не понимать, что эти мальчишки станут жертвами ее обаяния, а значит, теоретически смогут отбить Лизу у моего внука». Тут я невольно усмехнулся. «Людмила Евгеньевна, не смешите. Максакова поставила себе цель, ломится к ней с неудержимостью танка, и равняется на нас. А вот с компанией, в которой можно расслабиться, у Лизы не очень. В школе ее рвут на части мальчишки-старшеклассники, выполняющие распоряжения старших родичей, а дома – завистливые родственники. Братья Искрицкие же вели себя более чем достойно, даже после того, как пали жертвами ее обаяния, ибо воспитаны в правильном ключе. Вот девочка и отдохнула. А как вам Полина Лаптева? На первый взгляд, очень неплохо, а для серьезных выводов мне не хватает информации. Информация будет, я уже озадачила аналитиков. И если она порадует, то я дам девочке шанс. На все зимние каникулы отправлю на какую-нибудь тренировочную заимку спецотдела, скорее всего, вместе с Егором Искрицким. Хотите перетянуть его фокус внимания с Лизы на Полину? Не только. Я рассчитываю правильно воспитать хотя бы часть будущей свиты Виктора и Тани, создать дополнительную связь между нами, то есть Вороницкими, Искрицкими и Лаптевыми, намекнуть представителям других слабых родов империи, что при достаточных усилиях с их стороны нынешний статус может измениться, и так далее. Обдумав это объяснение, я пришел к выводу, что в планах Вороницкой наверняка имеется еще несколько слоев. Потом сообразил, что эта проблема, одна из самых незначительных из всех, которыми ей приходится заниматься, ужаснулся количеству нюансов, которую императрица вынуждена учитывать при решении любых вопросов, и заставил себя вернуться к тому, который мы обсуждали. Что требуется от меня, в данный момент ничего, а в дальнейшем, сущие мелочи. Уделять толику внимания Искрицким и Полине Лаптевой на мероприятиях высшего света, не мешать Лизе строить с ними отношения, само собой, если она этого захочет, и хоть раз в 100 лет лично интересоваться их успехами, тем самым, дополнительно мотивируя и демонстрируя приязнь. Мнение Дайны, озвученное параллельно этому, порадовало значительно меньше, но звучало в разы логичнее и перспективнее. Поэтому я мысленно вздохнул и повесил на себя очередные обязательства. «Людмила Евгеньевна, если ваши люди сочтут Егора, Тихона и Полину достойными кандидатами в свиту Виктора и Татьяны, то я не смогу остаться в стороне и тоже поучаствую в правильном воспитании этой троицы». Перед тем, как выбраться из остановившегося бурана, императрица набрала секретаря своего супруга, выяснила, в какое время нам надо появиться во дворце, сообщила мне и посоветовала не приезжать, а прилетать. Потом пожелала хорошего дня, выпорхнула из салона, кивнула телохранителем и пошла к лифтам. А через несколько секунд к кроссоверу прискакала сладкая парочка, нахально забралась внутрь и заявила, что поедет в наше поместье с нами. Возражать я и не подумал, плавно тронул машину с места, убедился в том, что охрана великого князя не дремлет, и с набором скорости покатил к выезду из гаража. «Витя», посмотрев на часы, немного пострадал из-за того, что Орлан еще не добрался даже до базы летного отряда конвоя, а потом вдруг расплылся в ехидной улыбке. «Чуть не забыл. Пока вы общались с моей бабушкой, Татьяна зачитывала мне заглавия интересных тем, обсуждаемых на форумах фанатов автогонок. Как выяснилось, последние несколько дней народ ожесточеннее всего ломает копья на тему запрета свободной продажи эскортов. Народ, которому вдруг потребовались эти минивэны, с пеной у рта доказывает, что этот запрет, вроде как, попирает его права и свободы. А твои фанаты, Игнат, ухахатываются со страшной силой и интересуются, почему эти машины заинтересовали борцов за права и свободы только после того, как стали очередным символом рода Беркутовых Туманных. На эскортах катаемся не только мы, напомнил я. Конвой пересел на них после вас, хохотнул Вороницкий. А кота Баюна народ считает твоим личным адвокатом, соответственно, не удивляется появлению эскорта еще и у него. Самое забавное даже не это, подала голос его зазнобушка. Я нашла страничку, авторы которой знакомят настоящих фанатов Черного Беркута и его стаи с вашими вкусами. Так вот, там перечислены не только машины. В разделе «Техника» имеются фотографии ТТХ вашего катера, гидроциклов и даже Олиного монстра. В раздел «Недвижимость» залиты интерактивные видеоролики, позволяющие совершить виртуальную прогулку по коттеджам и самой бухте уединения, по городскому поместью и строящемуся родовому, по отремонтированным и проданным вами квартирам в Акации, по клинике и по особняку, еще недавно принадлежавшему Валерию Константиновичу. А ведь это далеко не все. Там есть раздел, в котором подробно разбирается чуть ли не каждый наряд, в котором вы когда-либо появлялись в общественных местах. Касание курсором любой отдельно взятой вещи высвечивает название компании-производителя, артикул, цену и ближайший магазин, торгующий этим товаром. А теперь внимание! Под этой подборкой есть ссылки на статьи 7 известных профессиональных стилистов, и во всех до единой ваши вкусы названы безупречными. Я решил, что это происки Дайны, нахмурился, уставился на верхний край зеркала заднего вида, на которое она любила сажать микродроны, и через миг услышал вожделенный комментарий. Страничку создала не я, а двое твоих вернейших фанатов, и материалы я им не подкидывала, а вот с посещаемостью, каюсь, помогла. Поэтому ребята уже преодолели планку в 500 000 подписчиков и на позапрошлой неделе подписали первые рекламные контракты, что радует, ибо такая известность нам не помешает. Да и в формирование вашего стиля я вкладывалась далеко не просто так. Я мысленно обозвал ее интриганкой и вслушался во вторую половину предсказания моей младшенькой. Рождение Людмилы Евгеньевны накатит вторая волна интереса, в разы более сильная, чем эта. И почему, увидите. Все оставшееся время пути до нашего поместья дамы провисели в сети, инспектировали ту самую страничку, обсуждали фотографии, делились мнениями о шматье, талантах фотографов и даже качестве света на некоторых фотографиях. Меня и Витю все вышеперечисленное не интересовало от слова совсем, поэтому мы вполголоса обсуждали дуэль злобной мелочи. Вернее, он восхищался тактикой противодействия дружиннику, придуманной Лизой, и радовался тому, что она сумела не показать свой реальный уровень, а я, в основном, поддакивал. До тех пор, пока Ольга не зачитала всей компании сообщение злобной мелочи. Еще раз огромное спасибо за поддержку. Всем-всем-всем. Причем не только от меня, но и от Полинки. Кстати, она все еще в прострации, никак не поверит в то, что разговаривала с императрицей и с Черным Беркутом, что получила в подарок аж две искры третьего ранга и что Игнат Данилович пообещал добыть ей третью, с пеленой теневика. А еще она уже оценила тяжесть бремени известности, ей уже названивают и пишут все подряд, начиная со старшеклассников, еще вчера считавших себя неизмеримо выше девочки из столь никчемного рода, и заканчивая шапочными знакомыми. Что особенно приятно, зря. Полинка сходу отправляет все такие номера в черный список, ибо далеко не дура и понимает, что им от нее нужно на самом деле. Мне, увы, тоже не до веселья, дед разослал запись моей дуэли всем родственникам, и абсолютное большинство задыхается от зависти. Ведь каждый из них, по определению, в разы умнее, талантливее и перспективнее меня, однако им вы почему-то не помогаете, не знакомите с Вороницкими и не выводите в свет. В общем, я расквасила нос троюродному брату, заперлась в своих покоях и вот-вот сяду делать уроки, чтобы послезавтра наступило как можно быстрее. Да уж, жесткая она особа. Грустно улыбнулся Вороницкий и тяжело вздохнул. А завистников хватает во всех родах, за исключением, разве что, вашего. Мы поднялись на вертолетную площадку минут через 5-7 после звонка Ира и вгляделись в ту часть горизонта, на которой, по логике, должен был появиться подлетающий Орлан. Да, разумом понимали, что торопимся, но изнывать от нетерпения в комнате релаксации до смерти надоело, а тут, на морозе и на ни разу не теплом ветерке, время, вроде как, текло чуть быстрее. Кстати, Вороницкий, дуревший еще и от опасения, что мы забракуем его вкус, решил меня разыграть и осторожно спросил, как я отношусь к розовому и его оттенкам в оформлении интерьеров, но я не повелся, не поверил и в то, что его заботами восьмиместный пассажирский салон стал четырехместным, зато вместо стандартных энергопоглощающих кресел появились невероятно комфортные и высокотехнологичные, но отомстить не успел. Обидевшиеся девчата затюкали его вопросами типа «а там есть стационарный термос для искр?» и «а какого размера там душевая кабинка?» В общем, оставшееся время ожидания мы провели в шуточной грызне и зевнули прилет мультикоптера. Главная вредина компании намеренно описала приличную дугу, врубила малошумный режим и подошла к крыше со стороны центра. И пусть на характерное гудение воздуха мы все-таки отреагировали, но самое главное, Орлан, летящий на полной скорости, не увидели. Вот и обиделись. Смертельнее не бывает. Но кукла выжила, посадив машину в самый центр посадочного квадрата, подключилась к внешним динамикам и заявила, что не впустит нас в салон до тех пор, пока не получит прощение всех грехов. Пришлось прощать и надеяться на то, что новое не заставит себя ждать. Правда, стоило опуститься двери трапу, как мы, по очереди влетев в проем и продавив тепловую завесу, резко захотели разуться и пошли на поводу у этого желания, ибо не хотели пачкать белоснежное покрытие пола. А потом Света посмотрела в ближайший иллюминатор и задала Вороницкому первый вопрос. «Так, а почему снаружи появились горы?» «Для того, чтобы продемонстрировать одну из возможностей ИРС. А почему в сумасшедшей машине с сумасшедшим пилотом кресло без подлокотников и привязных ремней?» «Это трансформеры, все необходимое включается по мере надобности. А что за консоль в конце салона?» «Это голограмма, за которой прячется дверь в отсек с мини-санузлом, багажным отделением и аварийным выходом. Забавно. А что тут с артефактной защитой? Купол работы твоего батюшки. Из февральской партии, небось, честно говоря, не знаю», виновато вздохнул Витя и на всякий случай напрягся. «А что, он слегка устарел. В смысле, на первое время, конечно, сойдет, а потом надо будет доработать. Но это уже наша проблема, так что рассказывай, какая тут стоит акустика». Пока большая часть компании изучала салон, я просочился в пилотскую кабину, огляделся и пришел к выводу, что она ничем не отличается от своего аналога в соответствующем программном обеспечении летного тренажера. «Угу», отвечая на мои мысли, весело ухмыльнулась Ира и продолжила Дайной, через гарнитуру. «Машинка, конечно, примитивная и не сравнится ни со стрижом 4М, ни с носорогом, но летает, и пусть часть рефлексов, наработанных за время учебы в АПТ, придется перешивать, но на уровень среднестатистического пилота конвоя ты поднимешься от силы месяца за 2-3 не особо добросовестных тренировок. Кстати, в этом Орлане есть один очень большой плюс. Он твой, следовательно, летать на нем ты сможешь без оглядки на инструкторов и курсового офицера. Я хотел признаться, что об этом уже думал, но отвлекся на силуэт Оли, качнувшийся в мою сторону, развернулся на месте и вопросительно мотнул головой. Салон оценили, Витю с Таней похвалили и готовы к экстремальному взлету. Но хотелось бы видеть не горы, а город. «А куда летим?» — спросил я и посмотрел на часы, хотя знал, что до аудиенции еще 3,5 часа. «А куда нам можно?» — выкрикнула младшенькая из салона и получила уверенный ответ от Вороницкого. «Свет, не смеши. Идентификатор этой машины залит даже в базу данных системы свой-чужой императорского дворца. Да, для входа в его полетную зону требуется отправить соответствующий запрос, но в 9 случаях из 10 он будет удовлетворен автоматически. Вывод напрашивается сам собой. Лететь можно куда угодно. Главное, успеть попасть на награждение». «Какое награждение?» — полюбопытствовала его благоверная. А простоволосившийся великий князь расстроенно вздохнул, немного поколебался и раскололся полностью. «Дед собирается вручить ребятам ордена за заслуги перед империей. Игнату, 3-й степени, а Оле со Светой, 4-й, за уничтожение элитных одаренных боевой дружины Гладковых. Ага, заслужили», — как-то уж очень серьезно заявила Ростопчина. А Света задала вопрос: крутившийся у меня на языке. Надеюсь, закрытым списком, де юре, да. Но информация о награждении будет слита на сторону уже сегодня. В общем, опаздывать на это мероприятие нельзя. Тем более, что один раз мы его уже перенесли. Так что предлагаю сгонять к Максаковым и повеселить Лизу. Глава 29. 29 декабря 2513. Поехк. Девчата начали готовиться к приему после завтрака, потерявшись на этаже и практически не напоминая о себе. Я с дуру даже заскучал, а перед обедом поймал себя на мысли, что наблюдений за одними силуэтами мне не хватает. Как это обычно бывает, мое желание исполнилось. Но ни разу не так, как хотелось бы. В 16:00 я был отловлен на полпути к любимому дивану, отконвоирован к косметическому комплексу и заточен в этот станок инквизитора аж на 45 минут. Не успел пережить десяток садистских процедур и оклематься от лицезрения слишком уж слащавой версии своей физиономии в ростовом зеркале, как Света с Ирой снова нарисовались рядом, взяли меня под локотки и потащили в гардеробную. Скажу честно, я морально настроился на продолжение издевательств, но приятно удивился, обнаружив, что эта парочка решила показать мне Олю, уже примерившую тот самый костюм, но еще не украсившую его артефактными копиями наград и орденских планок. Показ удался наполовину. В смысле, я залюбовался женой и потерялся во времени, но реализовать появившееся желание мне не дали, напомнив о том, что до вылета из дому осталось всего ничего. Расстроился, жуть, и потребовал компенсации, показа двух других нарядов. Младшенькая проявила великодушие в ленивом режиме, то есть накинула пиджак из змеиной кожи, окрашенный в темно-красный цвет, прямо на домашнюю рубашку и ослепительно улыбнулась. Мне поплохело снова, и Иришка заявила, что не готова рисковать всем, поэтому вытащила из шкафа костюм, упакованный в портплед, протянула мне и приказала заполнить. А после того, как я выполнил этот приказ, помогла закрепить ордена, выдала все нужные аксессуары, лично побрызгала одеколоном и отправила дожидаться их любимых в гостиной. Я повалял дурака еще немного, а потом ушел, чтобы не мешать девчатам наводить красоту. Да, поскучал еще какое-то время, но оно того стоило. Мои дамы, по очереди вплывшие в гостиную ровно без 17:06, выглядели настолько сногсшибательно, что я начал терроризировать куклу вопросами только минут через 5. Ириш, я тут как следует пощупал свой костюм, выпал в осадок от качества выделки кожи и захотел выяснить, как сильно просела ее защита. Если судить по энергопотреблению раскроенного лазера, то на 22%. Но это не принципиально. От заброневых контузионных травм и ударов артефактными заточками с зачарованием от второго ранга эта кожа не спасла бы даже до обработки, зато атаки точечными магическими умениями по третий ранг включительно держит за милую душу. Здорово. А в твоей артефактной фурнитуре есть отвод глаз? Есть, конечно. Одно плохо, он запитан на накопитель, и для активации требуется сломать пуговицу. Пуговиц, как ты видишь, на мне немного, так что за один выход в свет я могу стать невидимой всего 4 раза. Впрочем, это ровно на 4 больше, чем без них, и я довольна до невозможности. Ну да, для тебя, простушки, возможность в любой момент спрятаться под аналогом пелены теневика, свет в окошке, согласно кивнул я и задал третий вопрос. А ты специально убрала фактуру змеиной чешуи из большей части моего костюма? На самом деле она то появляется, то исчезает, ухмыльнулась кукла. В зависимости от яркости света, температуры воздуха, плотности твоей ауры и чего-то еще. Соня нашла описание такого эффекта в светских хрониках прошлого века, а я нарыла технологию и озадачила Валерия Константиновича. А почему этого эффекта не видно на вашем шматье? Он считался статусным, и старшие поколения об этом помнят. Так что во время нашего первого серьезного выхода в свет бесить страдальцев настолько сильно будешь только ты, хохотнула младшенькая, а старшая демонстративно постучала по своим часам и заявила, что нам пора. Пока шли к лифту, активировали жар, а через пару минут, поднявшись в салон Орлана, снова сбросили. Кукла сходу умотала в пилотскую кабину, причем не одна, а прихватив с собой Свету. Ну, а мы с Ольгой аккуратно опустились в кресло, чем-то понравившееся еще в среду, подождали, пока они адаптируются под наши тушки, вырастили подлокотники и переглянулись. Машина фантастически интересная, но в стихии и стребоге мне почему-то уютнее, призналась она. Я по ним соскучилась и жду весны, чтобы продолжить тренировки на автодроме. А как же монстр? Все, забыт? Не-не-не, я собираюсь укротить и его. О, Чейерт. Ага, Ира подняла машину в воздух в экстремальном режиме и, заложив сумасшедший вираж, выстрелила ею в направлении поместья Максаковых. Иллюминаторы показывали реальную картинку, поэтому мы одновременно повернулись к ним и какое-то время любовались Новомосковском с высоты птичьего полета. Увы, в какой-то момент Дайна напомнила о необходимости сообщить Арсению Никифоровичу расчетное время прилета, и я нехотя взялся за телефон. Максаков-старший ответил с первого же гудка, выслушал мой монолог и весело хохотнул. «Добрый вечер, Игнат Данилович. Вы позвонили вовремя. Еще 2-3 минуты, и Лиза протерла бы носом оконное стекло, а за ним, между прочим, 40-градусный мороз. Это мелочи. Главное, чтобы она не вылезла из салона машины до того, как Ирина Сергеевна заглушит двигатели, а то заработает обморожение даже под жаром. Слышит, обещает не дурить, и я ей почему-то верю». Злобная мелочь выбралась из лимузина в стиле примерной девочки, изобразила красивейший книг сыны, правильно истолковав шевеление моей руки, в 4 рывка переместилась к двери трапу. Ну, а я подождал, пока Арсений Никифорович оклемается от шока, вызванного лицезрением моего иконостаса, пожал протянутую руку, еще раз предупредил, что верну домой его внучку только в воскресенье вечером, и откланялся. Так что в салон мультикоптера вошел через считанные мгновения и услышал самый конец монолога Максаковой. Удавятся от зависти и попытаются хоть к чему-нибудь придраться, но высказывать свое мнение вам в лицо побоятся, поэтому начнут злословить. Плевать, равнодушно пожала плечами моя благоверная. Будут себя плохо вести, получат по рогам. Нет, мы их даже не заметим, ибо летим во дворец только для того, чтобы поздравить Людмилу Евгеньевну. Тут девочка повернулась ко мне, оглядела с головы до ног при хорошем освещении и язвительно ухмыльнулась. «Определенно, вы знаете толк в утонченных издевательствах. А чуть подробнее можно?» – полюбопытствовал я, усаживаясь в свое кресло и кивая внутренней камере. Злобная мелочь ухмыльнулась еще язвительнее. «Запросто. Одежда из кожи высокорангового зверья защищает только от точечных ударов магии в корпус, руки и ноги, а от площадных атак, ударов артефактными ножами и выстрелов из снайперских винтовок, нет, вы знаете это в разы лучше меня, а значит, перевели кожу змей первого кошмарного ранга, считающуюся бесценной, на эти вещи только для того, чтобы от души уязвить аристократов-горожан, надувающих щеки по поводу и без. Более того, нашли идеальный способ заставить их страдать не час-другой, а долгие годы, ведь никто, кроме вас и ваших напарниц, не в состоянии охотиться на зверье такого уровня, а подобная одежда нигде не продается. Поэтому перед каждым мероприятием высшего света вся завистливая часть нашего дворянства будет сходить с ума от бессильной злости. Им полезно, без тени улыбки заявила Ольга, не отрывая взгляда от поместья Максаковых, проваливавшегося вниз, и сменила тему беседы. «Лиис, а тебе искрицкие не звонили?» Девчонка мгновенно посерьезнела. «Звонили, вернее, звонил Егор. Предупредить, что на зимних каникулах, вероятнее всего, будет вне зоны действия сети. Что интересно, буквально часа через два практически то же самое мне сообщила и Поля. Все бы ничего, но в их голосах ощущалось почти одинаковое одурение, связи нет только в пятне, а зимние каникулы – самая середина межсезонья. В общем, я пришла к выводу, что Егором и Полиной заинтересовалась Людмила Евгеньевна и приказала устроить им стресс-тест, чтобы решить, стоит с ними возиться дальше или нет. Очередной толковый вывод. Аплодирую стоя, хихикнула Дайна в гарнитуру, а я, поймав взгляд злобной мелочи, спросил, не делилась ли она с этой парочкой своими догадками. Девочка отрицательно помотала головой. Нет, конечно, Егора я совсем не знаю, поэтому подожду завершения стресс-теста, посмотрю, как изменится поведение этого парня после того, как он поймет, что интересен императорскому роду, и решу, продолжать общение дальше или нет. А Полине подсказки не нужны, она и так вцепится зубами в подаренный шанс, сдохнет, но выдаст максимально возможный результат, и, что самое важное, не изменит своего отношения ни к жизни, ни ко мне. Я мысленно хмыкнул, услышав в голосе Лизы не только абсолютную уверенность в подруге, но и неподдельную гордость. А через мгновение Биус подкинул мне еще немного информации для раздумий. Лаптева действительно заслуживает уважения. Я наблюдаю за ней уже третий день, незримо поприсутствовала на ее тестировании очень толковым психологом спецотдела, видела, как Полина держалась во время чрезвычайно неприятной беседы с дедом Слизняком, и проанализировала полтора десятка ее телефонных разговоров со старшеклассниками, озвучивавшими на редкость вкусные предложения глав родов. Так вот, эта девочка в разы жестче Лизы и в принципе не умеет гнуться, что в создавшейся ситуации не радует от слова совсем. На Полину уже начали давить со всех сторон, а она даже не пытается делать вид, что собирается прислушиваться к настоятельным рекомендациям старших родственников или тех, кто способен превратить ее жизнь в ад. Последнее утверждение заставило вспомнить первый год учебы в АПТ и основательно загрузило. Но потеряться в неприятных воспоминаниях я не успел. Ожили динамики акустической системы салона и голосом Иришки сообщили о том, что наш Орлан вот-вот опустится на посадочную площадку на крыше южного крыла императорского дворца. Пришлось звонить Вите и сообщать, что мы уже на подлете. Он весело заявил, что видит, и потребовал не тупить с высадкой. Вот я и задвинул все лишние мысли куда подальше, дал команду активировать жар, а уже через полминуты подхватил с пола коробку с подарком, помог спутницам подняться с кресел и первым направился к двери трапу. При виде нашей одежды и Вороницкий, и Ростопчина, и все четверо конвойных, обнаружившиеся в огромном стакане лифтового холла, выпали в осадок. Первым из ступора вышли вояки и снова закаменели лицами. А Витя, оклемавшийся чуть позже, очередной раз оглядел нас с головы, переместился рывком вплотную ко мне, пощупал рукав пиджака и изумленно хмыкнул. С ума сойти, кожа кошмара, а ощущается дорогой тканью. Как, сие чудо великое есть, ухмыльнулась моя младшенькая, позволила Татьяне провести куда более профессиональный осмотр пиджачка и ехидно поинтересовалась. «Нравится, не то слово», – выдохнул великий князь. «Мало того, что эти костюмы выглядят невероятно стильно, так еще и подчеркивают красоту ваших фигур убийственнее некуда. Значит, нас, как минимум, заметит», – преувеличенно серьезно сказала Иришка и рассмешила даже вояк. А Татьяна, отсмеявшись, заявила, что мы напрочь перепортим настроение всем гостям приема, ибо заставим завидовать комплексно, то есть молодости, умопомрачительной красоте, серьезнейшим наградам, безупречному вкусу и запредельной эксклюзивности одежды. Пока дамы развивали эту тему, я привлек к себе внимание ближайшего конвойного, чуть приподнял коробку, проартикулировал слово «подарок» и с намеком посмотрел на техноартефактный сканер, занимавший левый дальний угол помещения. Вояка кивнул в знак того, что готов к проверке, подождал, пока я положу коробку на приемную ленту, врубил устройство, перевел взгляд на терминал и застыл. При первой же алой вспышке, осветившей фойе, «стоять!» — рявкнул Виктор, явно предположивший, что без чего-то подобного не обойдется, и успел остановить служаку до того, как он поднял тревогу, а после того, как поймал его вопросительный взгляд, сообщил, что уже звонит ее величеству, поднес телефон к уху, дождался ответа и весело хохотнул. Тут подарок Беркутовых туманных свел с ума сканер в лифтовом холле южного крыла. Тревога не объявлена благодаря мне. Подожди, я еще не закончил. С вероятностью процентов в 95 тревога поднимется и при попытке нашей компании войти в лифт. Ну, как тебе сказать, чтобы не испортить первое впечатление от приятного сюрприза. 10 минут, что ж, так и быть, подождем. Хотя желание повеселиться и сводит с ума, императрица вышла из лифта через 9 минут. Само собой, не одна, а в сопровождении четверки телохранителей. В суть проблемы врубилась с первого взгляда на мою одежду, поздоровалась и добродушно подколола. «Игнат Данилович, вы решили разом извести 2/3 подданных моего мужа? Как вы могли такое подумать? Мы, Беркутовы туманные, патриоты до мозга костей и никому не желаем зла, а оделись так, как подобает добытчикам первого класса, и не более. В кожу змей теневика первого кошмарного ранга, так первый класс, первый ранг, а как иначе? Ну да, а чем это я?» Притворно удивилась она и сделала выводы. «Вы правы. Поэтому я сегодня же предложу мужу издать указ, обязывающий добытчиков, претендующих на получение классов, являться на аттестации в мундирах, построенных из собственноручно добытой кожи требуемых рангов». Тут грохнуло все фойе, явно представив реакцию заинтересованных лиц на такой указ. А потом я взял власть в свои руки, в смысле, толкнул заранее подготовленную поздравительную речь, и протянул Вороницкой коробку, так и не прошедшую проверку. Женщина ледяным взглядом осадила конвойного, сдуру попытавшегося об этом сообщить, прищурилась, вытребовала у ближайшего телохранителя нож, разрезала упаковочную пленку, докопалась до подарка, нацепила его на себя, переместилась к ростовому зеркалу и, по моим ощущениям, помолодела еще лет на 10. «Бабуль, тебе идет!» Возникнув рядом с ней, сыто мурлыкнул Витя и схлопотал под затыльник. «Кто бабуля?» «Я бабуля, да ты мое отражение видишь!» «Вижу!» Кивнул он и продолжил развлекаться. «Поэтому был бы рад обращаться к тебе, как к ровеснице, но боюсь, что удавится половина наших родичей. Плевать, их у нас навалом!» Хохотнула императрица, повернулась к нам, от всей души поблагодарила за сумасшедший подарок и, вспомнив о проблеме, приказала конвойным быстренько снабдить все фонящие вещи некими маркерами. Под небольшой приборчик, извлеченный из внутреннего кармана старшего поста, подставилась первая, потом посмотрела на часы, нехотя сняла куртку, посерьезнела и поймала мой взгляд. «Игнат Данилович, я в восторге, в том числе и от элегантности, с которой вы обыграли пятый пункт моих предложений. К сожалению, третий, восьмой и девятый все еще нужны, поэтому я забираю ребят, но вот-вот пришлю интересную подсказку. На этом пока все. До встречи в алмазном зале. Забрала всех, то есть, и сладкую парочку, и злобную мелочь. Так что мы, Беркутовы туманные, прокатились на лифте в компании выделенного нам конвойного и, оказавшись в роскошном коридоре, чем-то напомнившим мне греческий зал галереи Веретенниковых, двинулись следом за воякой, а через несколько мгновений я попросил его остановиться, внимательно прочитал сообщение Людмилы Евгеньевны, уложил в голове подробнейшее описание предложенного маршрута и пошел дальше. Следующий раз дал по тормозам перед высоченными и широченными двустворчатыми дверями в алмазный зал, поблагодарил вояку за помощь, подождал, пока за последней преградой между нами и влиятельнейшими представителями высшего света отзвучит гулкий бас электронного глашатая, и вывел своих дам на относительно небольшой пятачок перед этим входом, а там развеселился. Абсолютное большинство гостей приема смотрело на двери для простых смертных, ибо было уверено, что мы, Беркутовы туманные, войдем в зал через них. Первый сюрприз определенно удался, хохотнула Дайна после того, как к нам начали разворачиваться аристократы, стоявшие поблизости. О, а вот и возмущенные шепотки. Их я, каюсь, не услышал, так как заметил, какими взглядами смотрит на моих девчат мужчины, и воевал с проснувшейся яростью. Рекомендованный поворот направо сделал на автомате. Потом навелся на белый костюм и алую розу в петличке. Краем сознания вдумался в следующий комментарий верной помощницы и заставил себя улыбнуться миловидной брюнетке лет 30, в глазах которой не обнаружил ни зависти, ни похоти, ни презрения. А метров через 10, наконец, засек прозрением знакомую энергетическую систему и чуть-чуть скорректировал направление движения, благодаря чему уже секунд через 20 совершенно случайно заметил дочку цесаревича, стоявшую рядом с ее вроде как настоящим отцом, и обратился к девчатам. «О, Виктория Михайловна, надо засвидетельствовать свое почтение. Вороницкого, который ее признал, зовут Леонидом Алексеевичем», напомнила Дайна и весело добавила. «Ао, наше шматье, наконец, узнали. Все, готовимся ко всеобщему охренению». Глава 30. 29 декабря 2513 поехк. Первые 15 минут из 50, которые нам предстояло провести в свободном плавании, прошли без каких-либо эксцессов. Виктория ныне Леонидовна, искренне обрадовавшаяся нашему появлению, познакомила нас с отцом, сходу сообщила ему, что должна нам жизнь, отмахнулась от моих возражений, задала несколько вопросов и постепенно разговорилась. В смысле, призналась, что перевелась из Абонна в спецотдел, благодаря чему служит и живет в Новомосковске, что понемногу привыкает к бешеному ритму новой жизни и что серьезно занялась музыкой, а чем, оказывается, мечтала с детства. Не напрягал и ее отец, да, дал понять, что чувствует себя обязанным, прислал электронную визитку и предложил обращаться, если что, но сделал это ненавязчиво, а потом стал с удовольствием поддерживать любые темы, поднимаемые Викторией, не перетягивал наше внимание на себя и ни о чем не просил, хотя светился, как хороший боярин и был в возрасте. В общем, мне было комфортно, и крайне не хотелось ничего менять. Увы, я видел, что в нашу часть зала потихоньку стягиваются богатыри и князья, понимал, ради чего, и настраивался на менее приятные знакомства. Однако просчитался, в какой-то момент к нам подошли Третьяков, Стерлигов и седовласый дворянин лет 65 с приятным лицом, спокойным взглядом и силуэтом хорошего гридня. Дайна быстренько сообщила, что передо мной владелец авиаконцерна «Сокол» Вениамин Анатольевич Орлов, являющийся одним из самых верных сторонников Воронецких, дала понять, что знакомство с ним нам необходимо, и подкинула немного личной информации об этой личности. Прекрасно зная, что она никогда и ничего не делает просто так, я встретил деловых партнеров улыбкой, во время взаимных представлений демонстрировал приязнь, а после завершения обязательной программы даже пошутил: «Господа, если вы решили мотивировать меня познакомиться с небом, то опоздали, я уже приобрел Орлан, оценил его буйный нрав и решил, что этот мультикоптер проектировался под мой характер». Тут у владельцев Москвы и Руси одинаково округлились глаза, а владелец «Сокола», прищурившись, задал правильный вопрос: «Вы имеете в виду одну из двух машин, прошедших глубокий тюнинг, именно?» Неожиданно, пробормотал Орлов, не без труда уложил в голове тот факт, что машину, созданную для конвоя, передали гражданскому лицу, и добавил значительно энергичнее: «Но радует, даже очень, меня тоже», ухмыльнулся я. «Правда, в данный момент я получаю удовольствие от полетов только в роли пассажира, но к весне полечу сам, и тогда смогу поделиться своими впечатлениями совсем в другом ключе. А о стихиях и стрибогах не забудете?» — подколол меня Стерлигов. «Нет, конечно, как только в Южном сойдет снег, так мы снова начнем появляться на автодроме. Значит, есть шанс, что вы прорекламируете и наш новый стрибок». Я пожал плечами: «Аристарх Всеволодович, я ценю свое слово, так что ориентировочно в первых числах марта буду готов проверить на излом вашу новую машину». Стерлигову заметно полегчало, он пообещал, что этот стрибок меня не разочарует, потом решил, что перетянул на себя слишком много внимания, и перевел разговор на нейтральную тему, полюбопытствовал, в каком ателье нам пошили настолько стильные костюмы. Этот вопрос был из серии нужных, так что я дал заранее подготовленный ответ: «В моем собственном». «У вас появилось ателье?» «Да, с недавних пор. В одном из последних рейдов я вдруг залюбовался переливами чешуи высокоранговой змеи теневика и решил, что бросать такую красоту на растерзание зверям и птицам, мягко выражаясь, нерационально. А через несколько дней, вернувшись в большой мир, влез в сеть, разобрался в вопросе и пришел к выводу, что иметь ателье, шьющее эксклюзив, выгодно. Даже в том случае, если элитное сырье добывается раз в 100 лет. С этим утверждением было сложно не согласиться, и мои собеседники подтверждающе кивнули. А потом Третьяков дал волю любопытству: «Игнат Данилович, пока мы шли к вам, невольно цепляли ухом обрывки чужих разговоров, в которых самопровозглашенные эксперты по всему и вся доказывали, что из кожи одной единственной змеи, пусть даже и первого кошмарного ранга, 4 костюмов не пошить, что любая попытка пройти во дворец в одежде из столь энергетически насыщенного материала была бы пресечена конвоем и что кожу кошмара вам бы никто не оставил. Я неплохо разобрался в вашем характере, поэтому понимаю, эти костюмы не могут быть стилизацией под охотничьи особо статусные наряды начала прошлого века, а значит, змей первого кошмарного ранга намного крупнее, чем видится из Новомосковска, что вы и ваши спутницы вошли в этот зал через белые двери не просто так, и что спецотдел сотрудничает, а не подминает. Но мне, каюсь, хочется не понимать, а знать». К тому моменту, когда он закончил этот монолог, мы усиленно давили в себе смех, и Ростислав Евгеньевич это, естественно, заметил, поэтому сделал вид, что раскаивается. «Все, можете не отвечать. Я понял, что не должен был в вас сомневаться, и приношу глубочайшие извинения. В принципе, я мог бы и промолчать, но Дайна считала, что это будет ошибкой, поэтому пришлось расставить все точки над «и». Эти костюмы, не стилизация, кошмары намного крупнее обычного одаренного зверья первого ранга. Мы прошли дополнительную проверку, а работать со спецотделом одно удовольствие. В этот момент к нам подошло сразу 4 князя, и промышленники по какой-то причине почувствовали себя неуютно. Удерживать их, естественно, было бы глупо, но я очередной раз пошел на поводу у Бюса и вполголоса сообщил Орлову, что у меня есть к нему деловой разговор. Мужчина, уже готовившийся отправиться в дальнейший обход зала, мгновенно подобрался, коротко кивнул и прислал мне электронную визитку. А потом меня атаковало старичье, явно чувствующее себя ровнее отцу Виктории Миха, то есть Леонидовны, и мне пришлось сосредотачиваться на очередных взаимных представлениях, а потом улавливать скрытый смысл фразы, с которой глава рода Брусиловых начал светскую беседу. «Игнат Данилович, а вы, определенно, не мелочитесь, мало того, что использовали кожу настолько высокоранговой змеи для пошива парадно-выходной одежды, так еще и усилили ее артефактной фурнитурой работы Валерия Константиновича. Если что-то делать, то делать хорошо, Яков Владимирович», — спокойно парировал я, раскладывая по полочкам памяти информацию, подкидываемую Дайной. «Самый серьезный конкурент у Фимцевых на Ниве артефакторики», кивнул в знак согласия с этим утверждением и попробовал меня на излом в другом ключе. «Кстати, я впечатленный вашей смелостью. Да, подобные костюмы вышли из моды еще лет 30 тому назад, но быть маркером влиятельности не перестали. А вы, глава самого молодого дворянского рода империи, одели в них даже своих спутниц. Я был готов и не к такому, поэтому равнодушно пожал плечами. Насколько я знаю, изначально такая одежда являлась материальным подтверждением ума, хитрости, расчетливости, личной отваги и удачливости выдающихся одаренных, а в маркеры влиятельности превратилась только на закате эпохи познания магии. Ну, а я и мои напарницы родились не в то время, поэтому познаем магию так же последовательно и добросовестно, как наши предки, проводим в пятне столько же времени, сколько в большом мире, и в лучших традициях прошлого носим одежду из кожи высокорангового зверья, побежденного нашим умом, хитростью и расчетливостью. Брусилов саркастически хмыкнул, зато Роман Олегович Вышеславцев, один из самых крупных производителей кожи одаренного зверья 10 и 9 рангов в империи, смягчил взгляд и растянул тонкие губы в намеке на одобрительную улыбку. «Великолепный ответ, Игнат Данилович. Кстати, вы не подскажете, в каком ателье вам пошили эти костюмы? А то я поставляю сырье почти во все столичные, но руку стилиста не узнаю». Я ответил, что в моем собственном, и не слабо напряг третьего князя из этой четверки, по утверждению Биуса, являвшегося владельцем торгового дома, специализирующегося на пошиве кожаной одежды для одаренных. «О, у меня появился конкурент, конкурент?» – недоуменно переспросил я и весело усмехнулся. «Борис Вениаминович, ваши фабрики шьют рейдовые костюмы из кожи десяток и девяток, выращенных на фермах одаренного зверья, а мое ателье выполняет мои разовые заказы из сырья третьего ранга и выше. Ну, и в чем именно мы, по-вашему, можем конкурировать? Аппетит, как известно, приходит во время еды», – буркнул он и заставил меня рассмеяться. «Не в этом случае. Закупать сырье у кого бы то ни было я не собираюсь, а промышляю настолько глубоко в пятне, что тащить оттуда шкуры средне или низкорангового зверя считаю полным и законченным идиотизмом. Но ведь производство должно работать, будет, изредка. Мне еще родовую дружину экипировать, в рейдовые комплекты из кожи зверья третьего ранга», — сдуру съязвил Глотов, и потерял дар речи, услышав мой ответ. «Да, в моей дружине нет низкоранговых одаренных, а высокоранговые добудут себе достойное сырье сами». В этот момент заговорил четвертый князь, вроде как, являвшийся одним из владельцев группы компании «Оружейные заводы Надежды». «Логичный подход, пожалуй, стоит взять на вооружение. Кстати, о вооружениях. Игнат Данилович, если верить докладу моего помощника, то вы и ваша команда сделали ставку на магию, а огнестрельное оружие фактически игнорируете. Да, нести лишний вес в глубокие области пятна нерационально, но только на первый взгляд. Современные крупнокалиберные артефактные патроны способны на многое». Тут я невольно улыбнулся. «Игорь Игоревич, я слышал, что как минимум две группы, отправленные добывать искру росомахи третьего кошмарного ранга, взяли с собой чуть ли не одноразовые реактивные противотанковые гранатометы». «Да, было такое», — нехотя признал он. «Но третий кошмарный ранг – это ХМ-кошмар, а вы, если верить слухам, предпочли обойти этого монстра стороной.